Глава 18. Эдуард. Больше испытывать судьбу я в этот день не стал. И так был непозволительно близок к тому, чтобы пристать к девчонке. Честное слово, словно какой-то несдержанный парень. Я ведь взрослый мужчина, прекрасно контролирую себя. Да у меня есть Юля, в конце концов, с которой мы расстались всего ничего времени назад. Кстати, Юля. «Алло, привет. Как дела? Не разбудил? Ах, разбудил, да? Ну, извини. Я тогда попозже перезвоню». Чик. Кладем трубку и считаем, сколько пройдет секунд, пока она сама наберет. 30 секунд. Неплохой результат. «Да». Отвечаю я своим самым бархатным голосом, а-ля дамочки, я весь ваш. «Юля. Ты же вроде спала. Уже встала? Отлично, рад за тебя. Что хотел? Да так, думал встретиться сегодня вечером. Прекрасно. Тогда я за тобой заеду после 8. Ты же моего адреса пока не знаешь. Да, дома будем. Ты хотела в ресторан? Не вопрос. Закажешь себе доставку на дом. Я не против. Ага, давай. До встречи». «В ресторан она хочет, и что мне там с ней делать? Слушать противный голос и делать вид, что рассказы про ее многочисленных подружек – это прям мое. Ладно, об отдыхе позаботились, а теперь работа, работа и только работа. Но как все-таки женственна эта Лиза? В этой воздушной юбке и приталенной майке само совершенство. Стоп. Опять меня не туда куда-то несет. Придумал. Вот сейчас изучу ее работу, точно сразу же разочаруюсь. Наверняка ерунду всякую чертит. Нет, разочарование так и не приходит. Наоборот, спустя 2 часа я понимаю, что с этой девушкой вполне реально высидеть в ресторане, минуя чисто женские темы для разговора. Это осознание только портит настроение. Второй день на работе, а я уже думаю о неформальных взаимоотношениях с подчиненной. Ничего хорошего из этого не выйдет. Интрижки с коллегами не моя тема. В целом, не пересекаясь с Лизой, работать можно спокойно. Надеюсь, она сама себе нашла занятие или Никанор Иванович подкинул. Но мне испытывать еще раз судьбу сегодня совсем не хочется. Уже вечером выглядываю на этаж, а всех уже и след простыл. Да, задерживаться у них не принято. Оно и правильно, если нет срочной работы. Необходимо свои обязанности в течение дня выполнять, а не балду в интернете гонять. Но мне придется еще долго засиживаться допоздна, пока окончательно не войду в курс всех дел. Аскетичное у нее рабочее место, ничего лишнего, только техническая литература. Не то, что у ее соседки. Та организовала полноценный филиал дома за столом. А у Лизы даже в ящиках нет личных вещей, кроме кружки да упаковки чая и печенья. Да, Эдуард, уже и в столах девиц рыться начал. Не иначе, как теплый климат на твою голову плохо влияет. Все, срочно еду лечиться местной южной красоткой. Радио в машине настраиваю на любимую волну и еду, подпевая старому известному хиту, размышляя, нужно ли покупать Юле цветы или обойдется. Как вдруг меня словно что-то толкает, я смотрю направо и на тротуаре перед зеброй вижу ее. «Козел! Чтобы с тобой девушки никогда не знакомились!» доносится с улицы в приоткрытое окно. «Лиза?» Я до конца не верю глазам. Она или все же не она? «Ну, Лиза, и что, мне поругаться уже, что ли, нельзя? Между прочим, обидно юбку теперь стирать. Да и ноги грязные». «Садись в машину, у меня есть салфетки. Да и нам с тобой по пути. Нечего так поздно одной блуждать по городу». Она начинает всеми силами отнекиваться, приходится проявить настойчивость. «Да что же это такое? Почему с вами, с женщинами, так сложно?» Выхожу и уверенно тяну девушку внутрь. «Спасибо большое», — говорит та уже в салоне. «Надо же, мы умеем благодарить», — усмехаюсь про себя. «И чего она додумалась блуждать в потемках по городу? Мы с ней не так близко к работе живем. Неужели и впрямь собиралась пешком идти? Или это простое кокетство?» «Да я в магазин заходила, потом в салон, и время прошло. А на маршрутках я не очень люблю ездить. Здесь пешком вроде можно пройтись», — рассказывает она. «Гулять в потемках красивой девушке в одиночестве не стоит. Что же ты купила?» «Босоножки. И ногти привела в порядок. Нравится?» Девушка неожиданно игриво приподнимает свои стройные ножки, демонстрируя мне обновку. «Красивые. И ногти тоже. Даже слишком красивые. О, боги! Мне даже вид ее ступней безумно нравится». Затем разговор переходит в рабочее русло, к счастью. Мне нужна эта передышка, а то иначе мы рискуем не доехать до дома, а внезапно сломаться где-нибудь на уютной темной обочине, желательно подальше от людей. Дверь я ей не позволяю открыть. Не знаю почему, но мне хочется проявить галантность и лично помочь выбраться из автомобиля. Эдакий небывалый джентльменский порыв. Обычно я выхожу из машины, даже не смотря, выбрались ли оттуда мои пассажирки. «Благодарю вас, Эдуард Витальевич. Вы такой воспитанный мужчина, но, право, не стоило». А разговаривает она как, оказывается. «Ох, ну что вы, Лизонька, стоило, стоило. Еще как стоило». Не специально я отвечаю в таком же тоне, обворожительно улыбнувшись и аккуратно прикоснувшись губами к изящной женской руке, которую совсем не хочется возвращать ее владелице. А Юле я благополучно забываю, впрочем, и о рабочей субординации тоже. Но нам мешают. «Лиза! Лиза!» — к нам направляется смазливый парень. «Неужели они в отношениях?» «Ага, нет, отлично. Этот Дима, видимо, занервничал, увидев Лизу со мной. Но реакция девушки отчетливо говорит, что у них ничего не было. Пока, по крайней мере. Что ж, красавчик, посмотрим, кто кого». «Спасибо большое, Эдуард Витальевич, что подвезли. Дима, очень рада тебя видеть, но уже поздно. Я устала. Прости, пожалуйста, но я пойду домой. Если бы ты заранее днем позвонил, предупредил». Выдает, как на духу, девушка и сбегает от нас обоих в подъезд. Вот те раз. «Ты послушай, Эдуард, как там тебя, Витальевич? Нечего приставать к моей девушке, ясно? Пусть ты хоть трижды ей начальник». «И сосед», не удерживаясь от уточнения. «И сосед, это не дает тебе права распускать руки». Блондин настроен решительно, даже кулаки сжал. «Ой-ой-ой, какие мы грозные, вы только посмотрите! Парниша зависает периодически в качалке, а уже мнит себя мистером-силачом. Еще не знает, что я-то не разнеженная на южном солнце голубоглазое чудо. Так, кавалер, уймись, и ручки свои расслабь, маникюр повредишь. Ух, как глаза крови наливаются от обиды! Что-то я не заметил, чтобы девушка тебя считала своим парнем. Так что, может, для начала фантазии с реальностью путать не будешь. А это не твое дело. Еще шаг в мою сторону. Сегодня не считает, завтра будет считать. Да, так может, стоит подождать завтра для начала? Или боишься, что она может меня уже сегодня посчитать своим парнем? Насмешливо спрашиваю я, намеренно дразня Херувимчика. Слишком уж он меня рассмешил своими грозными потугами. Но нет. Махаться со мной кулаками никто не собирается. А жаль. Так, играют немного в гляделки и бадалки. И все. Даже обидно немного. Я давно никому нос не разбивал. «Если узнаю или увижу, что ты к ней пристаешь, пеняй на себя», высказывает свое последнее слово и гордо удаляется к машине. «Обязательно на себя попеняю, как там тебя, Дмитрий?» Весело отвечаю парню. «Что там у тебя за машина, смазливый?» «Тьфу, белая малолитражка, да кто вообще встречается с парнем на таком авто?» В подъезде я с трудом подавляю в себе желание постучать в дверь напротив, не стоит пугать девушку. Да и момент утерян. и молча захожу к себе. Про Юлю я так и не вспоминаю.